Когда же пришедшие к власти колдуны ни с того ни с сего по нахалке взяли африкана неподалеку от краеведческого музея и пришили ему попытку похищения чудотворного образа, стало ясно, что одной пропагандой не обойдешься. И убежденный трезвенник Панкрат Кученок вынужден был спровоцировать грандиозную пьянку прямо на службе у своего родного дяди, работавшего тогда, да и сейчас тоже, в Министерстве внутренних дел. Дальнейшее известно из секретного файла, представленного генералом Лютом подполковнику Выверзневу. Решетки отверзлись, замки распались, ну и так далее. Одно непонятно, каким образом жгучий брюнет Кученок ухитрился оттиснуться в памяти свидетелей в образе светлого мужа, то есть по всем признакам блондина. Хотя, с другой стороны, чумахлинский самогон зелье весьма коварное, так что сотрудники КПЗ запросто могли допиться до полного негатива. На ту же мысль наводят зафиксированные в протоколе угольно-черные голуби на свежеуложенном белом, как кипень, асфальте. Браконьер-якорь, и раньше выполнявший за умеренную плату кое-какие поручения красных херувимов, переправил африкана на Лыцкий берег, а сам Панкрат вернулся в Баклужино, где вместе с Климом и Зузовым возглавил осиротевшую организацию. После неслыханно дерзкого побега протопорторга красным херувимам, естественно, грозили повальные аресты. Дяде тому просто светил трибунал. Но, к удивлению Панкрата, ни арестов, ни чистки рядов МВД так и не последовало. Как выяснилось позже, генералу Лютому очень уж не хотелось обратно в участковые, и происшествие оформили как чудо, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Дело было явно липовое. Чтобы сотворить диво, которое ему шили, африкану бы потребовалась поддержка по меньшей мере четверти населения Баклужина, в то время как на недавних выборах за него, по официальным данным, проголосовали от силы 10% избирателей. Тем не менее президент Глеб Портнягин помычал, поморщился и оставил историю без последствий. Вообще такое впечатление, что побег африкана устраивал всех, даже членов подполья. Колдунов Кученок не терпел сотрочества, не терпел за то, что они его, суки, сглазили. Жутко вспомнить. До 20 лет ходил и подергивался, дурак дураком. Парни скалились, девки шарахались. Взвыть впору от такой жизни. А попробуй взвой, если заик. Спасибо, встретил африкана, право слово, как заново родился. Подергиваться и заикаться, правда, не перестал, но хотя бы понял, что делать. Мочить их, гадов, до последнего экстрасенса. Но африкан сказал рано, чем сильно разочаровал Панкрат. Спорить, однако, не приходилось, рано так рано. И вот, наконец, переправив друга и учителя через Чумахлинку, Кученок почувствовал, что руки у него развязаны. Все же, оставшись в подполье за главного, он проявил неожиданную зрелость и решил на некоторое время затаиться. Черта с два ему это удалось. Вскоре столица была потрясена серией дьявольски рискованных и неизменно удачных покушений на видных членов Лиги колдунов. Причем каждый раз баклужинская пресса нагло заявляла, что ответственность за случившееся взяла на себя подпольная организация «Красные херувимы». Нет, Панкрату и самому было бы лестно взять на себя такую ответственность. Но совесть-то тоже надо иметь. Кученок начал подергиваться и заикаться пуще прежнего. Не отмени сгоряча лига колдунов смертную казнь, он бы заподозрил, что генерал Лютый с майором Выверзневым готовы уже своих замочить, лишь бы подвести его, Панкрата, под расстрельную статью. А покушения продолжались, одно удачнее другого. Наконец, главному подпольщику надоела вся эта загадочная чертовщина, и он тоже решил вступить в игру. Первым от руки боевиков из организации «Красные Херувимы» пал чародей Игнат Фастунов, спикер парламента, близкий друг президент. Поливальная машина, заправленная под завязку святой водой, окатила «Мерседес» Игната прямо на проспекте Нострадамуса, затем откинулась крышка канализационных люков, и четверо террористов изорвали беспомощного колдуна в клочья автоматными очередями. Пули были из-под семи икон и с крестообразным пропилом.